Глава 8. «Настолько противен? Предпочитаете брюнетов? Есть муж, парень, сожитель?» Довлатов протянул мне бокал, наполненный белым вином. Онемевшими пальцами сжала тонкое стекло, делая небольшой глоток, стараясь хоть чуть-чуть затушить огонь, уже вскипающий в венах. Один его вид сейчас — это проделки дьявола. Закатанные рукава открывали вид на руки, забитые татуировками. Рубашка, расстегнутая до половины, а на груди еще один рисунок. Внутренняя Аленка облизнулась, предвкушая возможность прикоснуться. Мозг же, сорвав голос, шептал: «Беги!» Ибо уровень здравомыслия стремительно быстро падал до критической отметки. Довлатов — это чистый грех в человеческом обличии. «Я понимаю, что вы не терпите отказов, Захар Александрович, но чем вас не устроил мой вариант? Я действительно считаю, что мешать работу и личное ни в каких пропорциях нельзя. Результат непредсказуем. Это как играться с тротилом». Ответила все еще изо всех сил, стараясь мыслить трезво, смотреть прямо, не терять голову. Но ноги уже ватные, а предательская дрожь тонкими импульсами бьет тело. Его взгляд словно набрасывал на мой разум отяжеляющую вуаль. «Надо уходить. Прямо сейчас. Что бы там у вас ни произошло, я уверена, вы разберетесь. Мне пора». Поставила бокал на столик и сделала шаг к двери. Перехватил, неожиданно притягивая рывком к себе и тут же впиваясь в губы. По телу все 380, на обрыв проводов, с первых секунд срывая стон поражения. Поцелуй, сразу глубокий, сразу язык по языку, сжигая тормоза, срывая их к хреням собачьим и бросая в топку. Запах его парфюма, тело Рома и тонкий шлейф сигарет вызывал замыкание нейронных связей, вырубая пробки. Ответила, задыхаясь от волн жара, прокатывающих сквозь тело, зарываясь пальцами в его волосы. Жакет и топ отброшены в сторону, как и его рубашка. Мои брюки остались на полу. Подхватил, заставляя обвить ногами его тело, понес к кровати, продолжая горячими губами скользить по шее, плечам, словно оставляя невидимые печати. А мне казалось, я уже сгорала. Каждое его касание ощущалось как разряд тока, приятный и одновременно болезненный. Каждый поцелуй, полуукус, как удар хлыста для мазохиста. И вместе с тем внутри меня стучали и ликовали тысячи барабанов, вознося на пик блаженства. Опустил на постель, губами по груди, обводя ореолу и ударяя языком по соску, втягивая его губами. Пронзала насквозь, выгибая тело, сбивая дыхание, перекрывая его до асфиксии. Отстранился на мгновение, чтобы достать резинку и скинуть остатки одежды. И снова его губы на моих, токсином в кровь, заставляя ее вскипать, вырывая стон за стоном. Чувство опьянения до головокружения. Тело билось, утопая в прошивающих насквозь эмоциях. Скользнул рукой вниз, неторопливо вводя пальцы внутрь. Подбросила, заставляя впиться пальцами в его спину от первого почти болезненного спазма, заставляя до удури, до сумасшествия желать больше. Убрал руку, вызывая острое чувство опустошения, не испытывая мной никогда. Языком по губам, пока натягивал резинку. Двинулся вперед, и я обхватила его торс ногами, упираясь пятками в поясницу, выгибаясь, позволяя проникнуть ему глубже. Сразу ритм, взрывающий сознание, разносящий на атомы и молекулы, разрывающий рецепторы, с каждой секундой заставляя улетать все больше, все выше. Мне казалось, я была пропитана им насквозь в этот момент, до самых костей, до нутра, до самого сердца. Жар в теле до невыносимости, еще движение, еще толчок, и сжатая до предела спираль разжалась, разрубающая разум наслаждение, каждая мышца в теле сокращалась, вынося сознание за пределы галактики, полосовала до черных точек перед глазами. Разрывала до немого крика. Под ним. С ним. Сейчас. В себя вернулась не сразу. Довлатов скатился, падая на подушки, стянул резинку. Дыхание, как и у меня, сбитое. Я же подтянула лишь покрывало и на мгновение прикрыла глаза. Сглотнув, в горле першило и ужасно хотелось пить. Но сердце, все еще не жалея, лупило по ребрам. Сходило медленно. «До утра свободно. Деньги утром уже будут у тебя на счете». Слова, возвращающие на землю, в реальность и рассеивающие пыль волшебства, которая все еще витала в воздухе несколько минут назад. Посадка жесткая, но ожидаемая. Другого я и не ждала. Улыбка скользнула по моим губам, как реакция на боль. Поднялась с постели, не прикрываясь, не заискивая, не тушуясь, медленно прошла через комнату. В чем мать родила? Спокойно собираю свои вещи и начинаю одеваться. Во мне нет стыда, нет раболепства. Есть лишь злость на саму себя за совершенную ошибку. Ибо знаю наверняка, что с этого момента уже ничего не будет по-старому. Уже не будет того уважения, которое было ко мне раньше. Теперь я для него пустое место. Одна из тех, кого можно купить за котлету бабок. Продажная шкура, готовая раздвинуть ноги, если ее устроит количество нулей. Что ж, поздно посыпать голову пеплом. Каждый из нас получил то, чего желал. Я же получила даже больше, чем можно было рассчитывать. Секс и деньги — неплохо, когда не рассчитываешь даже на первое. Довлатов расслабленно лежал на кровати, прихлебывая из бутылки остатки рома, и следил за каждым моим движением. Натянула топ и, подхватив оставленный на полу жакет, посмотрела в его сторону. Встретились взглядами. Повела уголком губ в намеке на улыбку, смотря в его глаза. Глаза удовлетворенного хищника. Прищурился, немного склонив голову вправо. Неужели удивление, Довлатов? Думал, я уйду, как использованная и униженная девка? Хрен тебе! Это я потом буду вздыхать в своем номере в обнимку с бутылкой вискаря. А сейчас плечи расправлены, и на моем лице будет сиять улыбка. Несмотря ни на что. Спасибо, Захар Александрович, за приятный вечер. Секс был хорош. Мог, конечно, быть шикарным, если бы вы не торопились. А так кончить не успела. Брови приподнялись в удивлении. Улыбка на его лице стала шире, и я, подхватив планшет, направилась к двери. Шаг. Второй. Третий. Щелчок. Дверной. Оказалось у виска.